вас есть. Наблюдаете ли вы, какую форму принимает повседневная жизнь и почему? Знайте, что все это временно. Вы верите в Бога и говорите о Нем. Но чем было Его величие до появления вашего сознания? Вы должны знать корень всего того, что связано временем и не длится вечно, поскольку само время иллюзорно. Думайте о том, благодаря чему вы здесь. Ваш ум тоже меняется со временем. Только непроявленная истина. Оно не зависит от времени, в отличие от проявленного. Боги и богини – это сила мантры. Все мы живы благодаря мантре. Эта мантра – пульс биения сердца. То, что вы считаете реальным, кажется вам реальным. Но это все связано временем и не длится долго. К чему все эти разговоры о рождении и смерти? Кто рождается? Этот спектакль – игра пяти элементов, объединяющихся для создания физических тел. Сознанию нравится эта игра, а у самих пяти элементов нет разума. Бог полон милости и не может быть создателем этого полного страха мира. Как он может позволить убийство одного животного для выживания другого? Этот мир – результат беспорядочности и непостоянства. Когда эти качества исчезнут, не будет никакого мира. Большинство людей сосредоточены лишь на деньгах. Им следует забыть про духовность. Эти вещи не сочетаются. Духовность возможна только когда вы все оставляете ради нее. Пока сохраняется ваше отождествление с телом, все ваши разговоры и действия кажутся вам реальными. Если тело настоящее, все остальное точно такое же настоящее. С возникновением сознания ваши действия начинаются с ощущения боли или удовольствия. Разве вы используете свой развитый интеллект, чтобы заснуть или проснуться? Все это спонтанно. Ваше бодрствующее состояние так же реально, как и сон. Действительно ли вы индивидуум? Подумайте об этом. Если нет, то может ли возникнуть какая-то идея выгоды или потери? Думали ли вы, почему возникло ваше бытие и как долго оно продлится? Вам не следует обсуждать это знание с кем бы то ни было, кроме тех, у кого нет мирских желаний. Почему вы уделяете такое большое внимание чудесам? Разве есть большее чудо, чем ваше переживание бытия? Разве не удивительно, как ваше состоящее из атомов существо в одно мгновение даст начало этому огромному миру? Все 8 психических сил присутствуют в вашем сознании. Тот, кто хочет владеть ими, должен пройти специальное обучение. После познания себя все это теряет свою важность. Ваше сознание предшествует пространству. По крайней мере, считайте себя пространством и идите спать. Это духовное знание нельзя понять только с помощью слов. Его также сложно достичь через повторение мантры или аскезу. Важно, кто именно передает это знание, а также отношение ученика. Из любви Кришна передал это знание своему другу и преданному Удхаве. Только Арджуна и Удхава были достаточно удачливы, чтобы получить это знание Брахмана от Кришны. Это был результат их чистой любви к Кришне. Им не было нужды делать еще какие-то духовные практики, необходимые для других искателей. Их любовь сделала их достойными, чтобы получить это глубокое знание, недоступное органам чувств. Практики, выполняемые духовными искателями, направлены на удовлетворение ума, интеллекта и желаний. Люди занимаются практиками, основанными на своих концепциях, и получают соответствующие видения. Результат удовлетворяет их, поскольку они чувствуют, что цель достигнута. Даже в Ведах встречается путаница в значениях используемых слов. И с еще большей вероятностью в концепциях погрязнут искатели. Самопознание им недоступно. Хотя для объяснения духовного знания используются слова, в конечном счете вы должны отставить все в сторону и посмотреть внутрь. Это знание бесконечно. Уже в конце своей жизни Кришна дал это знание Удхаве. Следует знать причину своего существования и одновременного возникновения мира. Мы также должны знать, какими были прежде появления этого бытия. Кришна использовал слова, чтобы объяснить внутренний смысл этих слов. Арджуна и Удхава получили это глубокое знание, которое за пределом слов. Вы должны продолжать слушать, пока не останется никаких сомнений в том, что вы такое. Тот, кто верит своему гуру, снова и снова вспоминает услышанное. Помнить гуру также означает помнить его слова. Что у вас есть? У вас есть только память о том, что вы есть. Вы должны знать истинную природу этого. В теле есть 5 органов чувств, а снаружи 5 элементов. Внутри одно сознание, а снаружи 3 гуны, качества. Также есть поведение 3 типов. Арджуна и Удхава получили реализацию, просто слушая, поскольку по-настоящему любили Кришну. Удхаве повезло получить это высшее знание. Обычные знания следует тщательно сохранять, но это не относится к знанию, переданному Арджуне и Удхаве. Другие люди, которые не доверяли Кришне, больше интересовались своими духовными практиками. Но даже те, кто мог жить 1000 лет и умереть, когда пожелают, простерлись у стоп Кришны. Что это значит? Истинное удовлетворение от самореализации неизменно. Тот, у кого есть опыт самадхи, не вовлекается в духовный бизнес. Без полной веры в гуру нельзя надеяться на истинное знание. Непроявленное остается неизменным, несмотря на восход и закат Вселенной. Сознание не затрагивается видоизменениями ума, поскольку между ними нет связи. Когда сознание освобождается от всех стремлений, приходят самадхи. Все хотят знания, которые можно передавать словами. Но знание истинного «я» вне слов. Коренное качество или суть всех вещей называется татва. Такое знание содержится в Упанишадах. Но Арджуна и Удхава могли слышать знание истинного «я». У слов есть значение и определенное воздействие. Слова неизбежно используются для описания состояния словам недоступного. Все сомнения о нашей истинной природе должны быть отброшены. Мирское знание бесполезно. Слушая знание истинного «Я», сознание растет и заполняет все существование, в конце концов сливаясь с Ниранджаной или Абсолютом. Сознание слушателя должно быть чистым. Все, что вы делаете, лишь развлекает вас, не принося счастья, которое возможно только когда вы забываете себя. Когда кто-то медитирует с полной верой в гуру, это привлекает знание истинного «Я». Любовь и преданность гуру – непростая вещь. Мантра, данная гуру, обнажает причину концепции рождения и смерти, которые затем растворяются. Тот, кто регулярно повторяет мантру, получит ясное знание обо всем. Когда такое знание засияет, вскоре разовьется убежденность. Памятовать слова гуру снова и снова – наивысшая дхьяна-йога. Всегда помните о важности вашего сознания, как говорит гуру. Памятовать слова гуру – само по себе медитация. В этом памятовании растворяются все остальные памятования. Это путь за пределы. Так вы поймете, как это временное существование сливается с вечным бытием. Ваше тело – это пища, то есть пища вашего сознания. Вы осознаете свое существование благодаря сатве или соком пищи. Твердая вера в гуру прояснит все ваши сомнения. Простые бесхитростные преданные достигают цели быстрее. Они помнят своего гуру или бога всю свою жизнь. И в конце, когда другие умирают в страхе, эти преданные вызывают к богу полные преданности. Тогда они видят свет, который разгоняет все их страхи. Они забывают себя и погружаются в абсолют. Жизненное дыхание уходит, но перерождения не будет. Интеллектуалы, с другой стороны, поглощены своим воображением. Они переродятся согласно своим последним концепциям. У вашего сознания нет формы. Концепции, которые нравятся одному человеку, он разделяет с другими. Те, кто оценит их, становятся последователями, образуя новую веру. Так возникают разные религии в мире. Истинные факты, однако, сильно отличаются и не стоят упоминания. Где нет начала, там нет и конца. Так откуда взяться середине? Даже тогда люди носятся со своими наблюдениями и практиками, основанными на концепциях. Трудно оставаться без активности, поэтому есть стремление всегда вовлекаться в какую-то деятельность. Но Ширди Саибаба был поглощен древним, безвременным и вечным. Он был вне всех концепций. Он не давал людям никаких посвящений. И не возникало возможности появления новой религии. Пока человек жив, на него будут влиять концепции, существующие лишь временно. Самая распространенная концепция – считать себя телом. Лишь немногие знают о важности сознания и видят себя отдельными от тела. Когда человек отождествляется с телом, этому сопутствует ошибочное восприятие себя деятелем. Результат – переживание боли и удовольствия, что легко принимается за нечто неизбежное. Ваше представление себя тем или этим – непрямое знание. Самостоятельно осознать, что ты есть на самом деле – прямое знание. Помнить учение своего гуру – все равно, что помнить самого гуру. Реализовать Бога – значит стать Богом. Неведение может представляться знанием, но очень недолго. Наше существование неустойчиво из-за состояний бодрствования и сна, сменяющих друг друга. Пока есть знание состояния бодрствования, не будет истинного покоя и отдыха. Отбросьте все, что не есть вы. В этом нет никакой деятельности. В Бхагавад-гите упоминаются йогические практики, но разве Арджуна и Удхава практиковали их? Они получили знания и освободились. Арджуна сказал своему другу и своему гуру, что будет делать, что ему сказали, пока в теле остается сознание. Это была его единственная оставшаяся задача. Даже когда он оказался вовлеченным в войну, его самадхи осталось непотревоженным. Его покой остался незатронутым. Вы поймете все это только когда сами станете гуру. Но стремление знать что-либо уйдет. У вас есть самосветящееся сознание, возникшее без вашего желания. Оно приносит великое счастье. Ваше так называемое обычное счастье в сравнении с ним – ничто. Мудрец Тукарам называл его Пандуранга. Я называю его Стопы Гуру. То, чем Пандуранга является в двойственности, Стопы Гуру в недвойственности. Сознание дает пищу и воду бесчисленным живым существам. Есть ли что-либо, когда нет вашего сознания? Поэтому важность его очень велика. Ваше сознание бесформенно и наполнено любовью, которая приносит ему удовлетворение. Нам нравится существовать. Это наша любовь к существованию. Осознайте важность сознания. Оно в вашем сердце. Веды и пураны воспевают его. Когда маленькое сознание уходит, человека провозглашают мертвым. Я повторяю, что вы должны знать его огромную важность. Оно может дать вам ваше истинное состояние Абсолюта. Тогда не будет нужды бороться за счастье. Оно станет вашей обычной природой. Это означает, что исчезнет ваша отделенность от него. Другие названия этого сознания – Солнце, Балмукунда, Мадхусудан и так далее. Ваш язык – лишь кусок кожи. Есть ли какой-то вкус, если в теле нет Мадхусудан? Прославляя Хари, Удхава описывает свое собственное состояние. В книге Дасбатх есть описание Рамы и знания себя. В действительности с вами Рамдас фактически описывает истинное «Я», которое он реализовал. Без присутствия стоп-гуру у вас свидетельствование невозможно. Вы есть то, что существовало даже тогда, когда не было пяти элементов, включая Солнце и Луну. Удхава ошибался, принимая нереальное за реальное. После обретения знания он освободился. Ведам не хватило слов, чтобы восславить сознание так, как следует. Никогда не забывайте указания вашего гуру регулярно медитировать на свое сознание, которое предельно важно, поскольку это ваше собственное истинное «Я», как вы со временем поймете. Никогда не спорьте с невежественными. Они правы согласно их интеллекту. Пусть они будут довольны собой. Не бросайте им вызов и не возражайте им. Верно, что общество мудреца преображает слушающего. Но последний должен созреть для этого. Пока вы считаете себя телом, концепция греха и воздаяния будет беспокоить вас. Она воздействует на вас согласно вашим ментальным представлениям. Религиозные учения меняются со временем. Возьмем, к примеру, Пураны, которые больше не воздействуют на вас. Первый признак вашего существования – это появление пространства, которое есть ваш свет. Вы видите пространство в глубоком сне? Ваше сознание – ваша самая большая необходимость, и оно у вас есть. Вы пытаетесь сохранить его любой ценой. Вы уверены, что без него вас нет. То, что не кончается, не нуждается в защите. Разве вы не свидетельствуете свое существование без каких-либо усилий? Верно, что когда-то это сознание отсутствовало. Теперь оно присутствует. Свидетельствование сознания случается с вами. Свидетель должен присутствовать прежде свидетельствования. Вы должны медитировать регулярно, чтобы созреть для понимания всего этого. От Садхгуру вы узнаете, что такое сознание и медитация. Сознание отсутствовало до появления тела, теперь оно присутствует. Кто знает, что оно отсутствовало? Кто теперь знает, что оно присутствует? Люди говорят, что им потребуется много рождений, чтобы познать себя, поскольку они слышали об этом и приняли за правду. Несведущие должны верить, но джняни знает, и вера тут ни при чем. Пробуждение приходит, когда внутри царит безмолвие и нет осознавания этого. Если кто-то утверждает, что он освобожден, будьте уверены, что он все еще спит. Вы можете объяснить, почему проснулись от глубокого сна и почему увидели сон? Ваше бодрствующее состояние породило этот мир. Переживания пробуждения и возникновения мира одновременны. Без бодрствования нет мира. Состояние бодрствования – это копия состояния сна. Наша текущая беседа тоже происходит во сне. Состояние бодрствования такое же ненастоящее, как и состояние сна. Подумайте, почему вы воспринимаете свое собственное существование. Необходимо слушать гуру, повторять мантру и медитировать. Слушая, вы становитесь мудрее. Для острого ума одного слушания достаточно, чтобы освободиться за короткое время. Вы ведете себя согласно своим ментальным шаблонам. Только сон и бодрствование происходят спонтанно. Другие функции требуют тренировки. Слово «сат-чит-ананда» – это комбинация трех слов. Ананда, или блаженство, – это качество. Все вещи длятся, пока есть сознание. И «чит-ананда» означает «радость сознания». Сознание «атман» – это слова или имена, данные для простоты общения. Направьте все свои мысли на то, чтобы быть без мыслей. Не придавайте особого значения каким-либо мыслям. Тот, кто освобождается от мыслей, освобождается и от беспокойства о средствах к существованию и самозащите. Все ваши переживания, включая переживания мира, не дары какого-то Бога. Это происходит спонтанно. Ваше тело находится в пространстве, окружающем его со всех сторон, но ваше сознание вне пространства. Все пространство – это свет сознания. Когда ваше отождествление с телом уйдет, вы увидите, что заполняете все пространство целиком. Какая концепция лежит в основе всего? И это ваше «я есть» или «я бодрствую». В отсутствии всех концепций, как мы можем назвать себя? В глубоком сне или самадхи, что мы можем сказать о себе? Состояние без сознания свободно от концепций. Мы действуем в этом мире, основываясь на своих концепциях, которые не существуют. Концепции бестелесны, они не рождаются. Ваше существование не зависит от концепций. Вы можете обойтись и без них. Вы есть сознание, и все пространство – лишь малая его часть. Оно очень тонко по природе, тоньше, чем само пространство. Вы можете существовать, не заявляя об этом. Вы познаете свою бестелесную природу после самореализации. Где все добродетели или смыслы приходят к завершению, это парамартха. Это наивысший или наиполнейший смысл. Йога означает единение, а тот, кто его достигает, – йогин. Союз Пракрити и Пуруши необходим для появления сознания, которое знаменует возникновение себя вместе со всем остальным. У людей, которые считают себя телом, нет свободного времени, чтобы распознать и выяснить, кто они на самом деле. Они не знают, что возникло из союза двух сущностей. У каждого объекта есть имя, то есть какое-то слово. Группа слов с определенным смыслом называется мантрой. Различные мантры отвечают за повседневную деятельность. Поэтому они просто слова, которые контролируют деятельность. Мантра означает инструкции, как что-то делать. Не бывает слов без праны. Переживание «вот мир» следует за чувством «я есть». Следовательно, мир – ничто иное, как слова. Развлечение этого мира – показывать множество вещей из ничего. Вы также знаете, что ваши собственные слова делают вас счастливым или несчастным, и шансы стать несчастным выше. Изначальное слово приняло множество форм. Еще один термин для слов – ум, который определяется шаблонами. Ваше поведение зависит от них. Все существует благодаря словам, поэтому будьте свободны от слов. А теперь отбросьте меня и мое и медитируйте. Только джняни может быть свидетелем Пракрити и Пуруши, чей союз происходит непрерывно. Когда сознание частицы, которое крайне мало, сияет, оно становится огромным миром. Бодрствование, которое возникает в глубоком сне, крошечное, но в нем видится громадный мир. Одного этого достаточно, чтобы доказать ложность всего этого. Как может маленькое пространство содержать в себе большое пространство? Вы не сможете обрести неизменный покой без истинного знания своего крошечного сознания. В отсутствии знания о тонком вы отождествляетесь с плотным телом. Эта вселенная происходит из неведения, в которое она погружается снова. Если вы честно примете свое неведение, вы то парабрахман. Те, которые утверждают, что обладают знанием, невежественны. Только отождествленные с телом заслуживают благословения такого, как «Вы благословлены, с вами все будет хорошо». Только джняни может спросить, каков смысл благословения. Легкое пробуждение, которое происходит в глубоком сне, это первичная иллюзия. В отсутствии пробуждения нет нужды называть что-либо иллюзорным. По пробуждении вы видите мир. Что ложно, мир или пробуждение? Знайте, что все дела жизни ложны. Это знание освободит вас от всех ваших проблем. Примените вивику, чтобы узнать, в чьем свете все возникает и почему и как это происходит. Когда вы медитируете на себя, оставляя отождествление с телом, вы становитесь нараяной. Ваше сознание описывается данной вам мантрой. Не почитайте его, представляя какую-либо форму. Отождествление с телом должно уйти из вашего осознавания. Тогда все остальное будет правильно. Концепция «я тело, я медитирую» должна уйти. Когда вы говорите, что забываете медитировать, тот, кто говорит это, не забыл. Так же, как все золотые орнаменты сделаны из золота, так и все слова сделаны из меня и я есть. Милость гуру означает пробуждение сознания. Вы должны доказать учение гуру собственной реализацией. Вы не можете судить об эффективности гуру мантры, посещая садху и махатм. Вы должны верить своему гуру. Смерть может случиться в любой момент. Так как вы можете оставаться вдалеке от слов гуру? Разве вы контролируете свое существование? Даже Рама и Кришна должны были уйти. Наш уход неизбежен. Тогда как вы можете забывать учение гуру? Истинные преданные – те, кто сияет в своем знании истинного «я». Некоторые живут обнаженными, сливаясь с окружающей природой. Они не следуют никаким правилам и законам, а ведут себя в соответствии с изменениями внутри них. Некоторые не разговаривают, а только оскорбляют. Мудреца не заботят его собственные разговоры и действия. Первичная необходимость каждого – существовать каким-либо образом. Но для джняни ее больше нет. В этом его отличие. Что у вас есть, что указало бы на присутствие Бога в вас? Само ваше сознание – Бог. Заботы индивидуума подобны змеям. Они не могут укусить мудрецов, которые не являются своими телами. Свет безупречен, но тело и ум нет. Мы используем термин «бхагаван», что означает «Бог», для обозначения света. Пустое пространство – это свет великого Бога. Какова разница между вашим светом и светом пространства? Истинное «я» в вас не затрагивается вашими действиями. Когда Бог сознает сознание и становится свидетелем, становится очевидным, что пространство – его свет. Все содержится в свете Бога. Наше сознание – естественное качество Бога. С сознанием возникает 5 элементов, включая наш мир. Цвет вашего видения такой же, как цвет пространства. Все живые формы – воплощение Бога, которым даются различные имена. Были ли какие-то имена до этого? Ваше сознание – это проявление Бога. Держитесь его. Все есть сам Бог. Какой пол света, мужской или женский? Все есть сознание. Когда Бог в нас, как наше «Я есть», Он присутствует в каждом живом существе, как Его «Я есть». Вы не ваше тело. Забудьте о том, что вы люди. Ваш свет – это свет Бога. Этот же свет присутствует и в камне, но безмолвно. В вас он более выражен. Благодаря нашему сознанию мы узнаем о своем существовании и о существовании других объектов. Параматман означает «только я», «я сам». Он – наша истинная природа, и даже Бог почитает его. У нас есть прямое знание нашего собственного существования, даже если никто не подтверждает его. То, что восходит и заходит, погружается в параматман. Если знание Брахмана имеет вес, кто почувствует его? Кто будет нести его, если нет тела? Преданный, получивший прямое знание, говорит «я не тело». Кто тогда получил реализацию? Можно описать переживание, но не переживающего. Когда слова стихают, даже имена Бога теряют свой смысл.